Глава 18. Сергей. Каждый раз после окончания рабочего дня я остаюсь сверхурочно или отправляюсь в архив. Дома мне делать нечего, а так я убиваю разом двух зайцев, осуществляю свою давнюю мечту, не дающую покоя, разобраться в смерти родителей и отвлекаюсь от мыслей относительно поведения Маши. Выходит, не особо удачно. Стараюсь, но не могу понять, что двигало ею, когда она мне врала. Откровенно говоря, я в ахуе. Такая была любовь, недолгая. Знает прекрасно, как я ложь ненавижу. Одно дело — стесняться рассказать правду бывшему мужу о расставании с женихом, боясь злорадства в свой адрес. Другое — соврать, дескать, все по-прежнему хорошо. Жить в доме чужих людей, возможно, подвергая опасности себя и ребенка, но продолжать разыгрывать спектакль для одного зрителя. Ради чего? Разве я мог не узнать правды? На что был расчет? Она ведь к Нагорным съехала. Кого-то ближе, чем Яра, для меня найти трудно. Думать, что я не узнаю, по меньшей мере, наивно. В этом вся Маша. Ее непосредственность всегда граничила с безрассудством. Разом могу вспомнить с десяток ситуаций, начиная с того, как она поверила мошенникам, ходящим по подъездам и разводящих жильцов, купив якобы противопожарную сигнализацию, на деле оказавшуюся пластиковой дешевой пищалкой без батареек, заканчивая случаем, когда в аэропорту Маша отдала подержать наши документы женщине, с которой познакомилась в самолете, летя в Мадрид. На счастье, мы ограничились блокировкой нескольких карт. Случаев масса, и у меня, к сожалению, чересчур хорошая память. Время же вспять не повернуть. Она слишком верит в людей. Вот и сейчас ей показалось, что так будет лучше, что Марк легко отпустит. 10 раз ха. Не все такие, как я. Раньше, когда у меня была постоянная возможность ее защитить, такие выкрутасы не напрягали. Напротив, они помогали чувствовать себя нужным. Сейчас беспокойство такого рода — проблема. И я ведь учусь жить без нее. Процесс это не быстрый. Именно так. Я ничего не забыл. Но вот уже несколько месяцев, как перестал ежеминутно прокручивать в голове детали нашего расставания. Перестал думать о том, как можно было все изменить и избежать развода. Видит Бог, я хотел. 1,5 года, пока длился бракоразводный процесс, и нас штормило от утреннего «я заберу заявление» до вечернего «я собрала тебе вещи». Были для меня самыми тяжелыми в жизни. О том, что было после, я вообще стараюсь не думать. Навряд ли бы я сам справился. Я искренне желал ей лучшей жизни, чем была со мной. Поэтому и не вмешивался в их отношения, как бы ни было трудно. Что мы имеем сейчас? У нас с Сафи все наладилось, не считая ее таинственности. И вот она, Маша, свалившаяся мне на голову. Не хочу повторять прошлых ошибок, но и не думать о ней не могу. Чертовски сложно. К тому же эмоции приправлены чувством вины перед Саф. Меньше всего мне хочется ее обижать. Она тот человек, который этого меньше всего заслуживает плохого к себе отношения. Сафи очень переживала из-за тотального игнора со стороны Маши. С началом наших с ней отношений ни о какой дружбе между нами речи не шло. Но Маша заблаговременно охладела. Только спустя несколько месяцев вышла на связь, прислав сообщение. Как результат, Саф просидела час в ванной, отказываясь открывать дверь. Надо ли говорить? Я так и не узнал, что именно Маша написала. Саф заверила, мол, все хорошо, но выглядела при этом непривычно притихшей. Только такой дурак, как я, мог так быстро впутаться в отношения с эмоциональной подпиткой сразу после развода, привязаться к кому-то. Сафик была глотком свежего воздуха, такого необходимого. А теперь С активным возвращением Маши в мою жизнь я не знаю, что делать. Свыкнувшись с мыслью о ее скорой свадьбе, я сейчас не могу понять, как быть. Выбрать правильную дистанцию, безопасную для всех. За этими мыслями я провожу несколько часов в архиве. Когда погибли родители, Дима был так занят заработком хоть каких-то средств, чтобы ему разрешили оформить опеку надо мной, что другие заботы отошли на второй план. Положение было отвратительным. Думаю, именно в тот момент в нем зародились определенные загоны по поводу денег и их количества. Меня же не оставили странные чувства. Проходя в прошлый раз стажировку, я общался со следователем, занимающимся делом родителей. Он рассказал о свидетеле, резко сменившем свои показания. По первоначальной версии, мужик проезжал в момент аварии тот же участок трассы. Видел, как все случилось. На следующий день передумал. Заявился в участок и сказал, дескать, ошибся. Видел ни тех и ни там. Никому до этого, само собой, дела не было. Так даже лучше. Виновник определен и все признал. Меньше деталей и меньше возни. Это же еще дырку в лишней бумажке делать. Всем известно, как система работает. Казалось бы, столько лет прошло, но... Никто даже не подозревает, как мне не хватало мамы, как я был к ней привязан, как она была мне дорога. Она одна, больше, чем целый мир. Странным, но неудивительным образом, ни в одном из сшивов томов не нахожу первоначального опроса свидетеля. Усмехаюсь. Может, и не такой я чокнутый, как считает Димон. «Пообедаешь с нами, Серег?» Приоткрыв дверь в помещение, ко мне заглядывает Мирон, один из следаков отдела, в котором я работаю. Ответить не успеваю. Приходит сообщение от Маши. «Привет. Мы в детском центре на Московской. Можешь приехать?» «Вот. То, о чем я говорил. Она намертво вцепилась в мою душу».